Глава 11. «Поспал бы еще немного», — покачал головой Мэдзи, смотря, как я поднимаюсь на ноги. «Как будто у меня есть время на такую роскошь, как полноценный сон», — не согласился я с ним. «За время, пока я спал, что-то происходило?» «Ну, если не считать, что во сне ты говорил и звал какого-то наставника», — улыбнулся дух, «то я прогулялся по этому месту и убил несколько новых собачек. Но они не были из одной стаи и скорее были разведчиками». «В таком случае нам следует ждать подхода основной стаи или, возможно, нескольких?» «Да кто же их знает?» — пожал плечами Мэдзи. «Я как бы совсем не стратег. Мое дело ворваться в битву, а что уже будет после, и можно ли было это сделать иначе, меня уже не сильно волнует, так что...» «Все с тобой понятно», — кивнул я. «Нам бы не помешал местный, который разбирается в том, что происходит вокруг». Сон пусть и вышел беспокойным, но в какой-то мере он помог мне неожиданно понять, как мне следует поступить в дальнейшем. Так-то я обо всем этом думал и раньше, просто как-то не решался перейти к этому более активно. С Лизой я просто проверял, могу ли я вообще кому-то донести свое видение мира, но не думал брать ее на обучение. По крайней мере, на полноценное. Хоть даже пусть она и не была шаманом, но взаимодействие с духами все равно не проходит бесследно. Так что тут сложно было сказать, хотел ли я брать на себя такую ответственность. Сон же... Духовный мир — настолько загадочная вещь, что нельзя было сказать наверняка. То ли это было мое подсознание, которое доносило до меня мои собственные мысли, то ли я действительно разговаривал со своим наставником. Тут возможны оба варианта, и оба варианта могут оказаться неправдой. Проще всего просто не заморачиваться с этими вещами и действовать как привык. Теперь я видел еще один путь развития, по которому я могу пойти, и когда выберусь из этого места, можно будет подумать о нем более детально и сделать окончательный выбор. Выглянув за территорию полуразрушенной крепости, что стало нашим временным укрытием, я увидел тела нескольких огненных гончих, которых, видимо, Мэдзи прикончил совсем недавно. Их тела еще не слились с миром, но по степени растворения можно было понять, что по большей части все это были одиночки, которые нападали на крепость в разное время. Действительно, больше похоже на разведчиков, чем на полноценную атаку. Только пока еще не было понятно, стоит ли нам ждать гостей. Вернувшись, я как следует размялся и приступил к медитации. Пока наступило затишье, надо этим воспользоваться. Вот, казалось бы, в мире живых я искал места, насыщенные духовной энергией, чтобы начать быстрее прогрессировать. А здесь как раз недостатка в духовных частицах не было от слова совсем. Но тут другая проблема. Здесь энергии столько, что можно буквально перегореть в попытках впитать ее в себя. Так что необходимо контролировать уровень вливаемой энергии и не забывать избавляться от излишков. За время сна я непроизвольно набрал слишком много энергии, и пусть часть ее поглотили мои духи, но это не означало, что можно полагаться исключительно на них. Да и не могли они поглощать много энергии. Я все еще оставался центральной фигурой в нашем взаимодействии, и без моего позволения действовать более активно они не могли. Так что, проверив свое состояние и удостоверившись, что тело и энергоканалы в норме, пусть и чувствуется определенная усталость, начал гонять энергию по телу. Духовная энергия, словно прохладный водный поток, проходила по всем участкам тела и несла вместе с собой не только очистку от различного рода загрязнений, но и бодрость как телу, так и духу. Даже духи внутри моей души активнее зашевелились во время этой медитации. Но сама она не продлилась долго. Тут все же стояла цель привести себя в порядок и взбодриться. Пусть меня и закинуло в духовный мир в физическом теле, и я каким-то образом мог здесь спокойно существовать, но все же мне было пока рановато свободно путешествовать по чужеродному для меня миру. Это еще повезло, что я не привлек внимания каких-нибудь более опасных сущностей. Вот только чем дольше я нахожусь на одном месте, тем больше шансов, что мое присутствие засекут. Встречаться же с духами, способными на такое, без соответствующей подготовки я не хотел. Поэтому, как только завершил первый запланированный этап, я обратился к другим чувствам. Духовный маяк, созданный на территории моего поместья, Это не только зона, свободная от хаоса и приводящая соприкасающийся с этим участком мира живых духовное пространство в порядок, но и место, которое неотрывно связано со мной невидимыми нитями. Пока я являюсь хозяином этого места, связь с маяком будет присутствовать всегда, и она исчезнет только с моей смертью. Таким же образом я в свое время узнал, что мой наставник погиб, и созданный им духовный маяк признал меня новым хозяином, согласно распоряжению наставника. Пусть его тело мы так и не нашли, но никто не сомневался, что подобное событие возможно только с гибелью шамана. Так вот, духовный маяк давал много преимуществ в мире живых, но в мире духов он, в том числе, служил связующей нитью, которую я мог нащупать и воспользоваться ею, действительно, как маяком. Проблема лишь в том, что связь эта была еще не настолько крепка, как хотелось бы, чтобы я в любой момент времени мог ее нащупать, но все же она была. «Мастер, ты бы поторопился», — посоветовал мне Мэдзи, который все это время охранял меня. «Все готово», — довольно улыбнувшись, открыл я глаза. Духовный мир непостоянен и многогранен, и из-за этого я даже не слишком надеялся с первого раза уловить нить, ведущую к духовному маяку, но все же мне удалось это сделать, и теперь я чувствовал направление к точке выхода из этого места, что, собственно, и требовалось. «Ну что там?» — спросил я у полуворона, плавно поднявшись на ноги. Нахождение в этом месте и медитация давали такой заряд бодрости, что невольно хотелось уже что-то делать, лишь бы выплеснуть всю скопившуюся энергию. Жаль, что это ощущение по большей части обманчиво, но, зная это, я в целом контролировал себя и не давал душевным порывам влиять на мои поступки. «К нам приближается парочка стай уже знакомых собачек», — ответил Мэдзи, указав мечом сразу на три направления. Наших противников было уже хорошо видно из крепости, и пусть самих гончих было не так уж чтобы много, но они в любом случае могли доставить проблем. С другой стороны, они пока были на расстоянии и не могли ничего нам сделать. «Синон, поможешь?» — обратился я к Сильфиде, которая тут же возникла рядом со мной. «Мой ветер в твоих руках, мастер», — смущенно улыбнулась девушка, через мгновение исчезнув, а в моих руках возник лук. Не требовалось отдавать никаких команд, которые были нужны на начальных этапах нашего взаимодействия. Да, команды облегчали понимание и экономили время, но чем дольше ты проводишь время с духом, тем проще ему понять твои мысленные посылы, а то и вовсе предугадывать, что ты от него хочешь. Конечно, в боевой ситуации шаман будет и дальше пользоваться командами, но в идеале перейти именно к такому типу взаимодействия, когда достаточно подумать о действии, и дух уже помогает тебе. «Только мне кого-нибудь оставь», — попросил Мэдзи, смотря как я натягиваю лук, и на нем формируется очередная воздушная стрела. Я не стал выпускать ее сразу после формирования и продолжил накачивать снаряд энергией. Синон шептала на ухо, как лучше поступить в данном случае, и давала подсказки. Она будто встала позади меня и подправляла мои руки одновременно с приближением стаи, и вот когда расстояние, на ее взгляд, стало оптимальным, я выпустил стрелу в небо. Вот созданная из духовных частиц стрела уже преодолела половину разделяющего нас расстояния, по пути оставляя после себя шлейф из духовных частиц, которые уже не могли удерживаться в целостности. Зависнув в пике своего полета, она стала падать вниз, и одновременно с этим рядом со стрелой стали появляться ее копии. Чем ближе к земле была стрела, тем больше копий возникало рядом с ней. И вот в следующий миг они накрыли территорию, по которой бежала одна из стай огненных гончих. Место попадания тут же заволокло дымкой, и стая оказалась скрыта за ней. Правда, это продлилось недолго. Достаточно было одного мысленного усилия, и порция духовной энергии, потраченной на действие, как порыв ветра, снесла поднятую пыль в сторону, и мы увидели серьезно израненную стаю гончих, из которых на лапах осталось едва ли три особи, да и то они не могли уже так активно бежать к нам. Следить дальше за ними не было никакого смысла, тем более эта стая была далеко не единственной, так что я продолжил стрелять. И так до тех пор, пока остатки от нападающих не добрались до крепости. Впрочем, тут уже в дело вступил Медзи, который быстро расправился с теми, кому удалось избежать моих стрел. «Даже не повеселился толком», — покачал головой воинственный дух. «Из этих собачек плохие противники». «Это просто они не смогли взять тебя числом», — не согласился я с ним. «Тогда бы это была куда более опасная ситуация». «Что толку думать о вариантах развития событий, если факт уже совершился?» — улыбнулся Медзи. «Мы победили противника, а остальное уже не столь важно». «В чем-то ты прав», — кивнул я. Я смотрел на десятки поверженных духов, которые были обитателями этого места, и понимал, что за время нахождения в духовном мире стал гораздо сильнее. Никогда бы не подумал, что шаман может так быстро развиваться в духовном мире. Но пока мне просто везло, и это тоже сложно было отрицать. Так что, закончив с этими стаями, мы просто двинулись дальше, и теперь я ориентировался не на духовные потоки, а на нить, ведущую меня к духовному маяку. Парочка ритуалов до этого помогла мне четче ухватиться за эту связь, так что теперь я ощущал направление достаточно отчетливо, чтобы не сбиваться с пути. Сначала казалось, что эта пустынная местность никогда не закончится, и крепость осталась далеко позади. Но тут как раз себя проявил духовный мир. Просто в одно мгновение мы шли еще по пустоши, и вдруг оказались перед густым лесом, который чуть дальше переходил в горы. Причем самого момента перехода не было и в помине. Это произошло настолько естественно, что просто не воспринималось как смена обстановки. Тот же Медзи не обратил на это никакого внимания и лишь улыбнулся, предчувствуя, что в этой местности нам может встретиться больше противников. В этом и я не сомневался, но необходимо было идти дальше, ведь нить к маяку вела меня в горы, и иного пути я пока не видел.